стоит одиноко девчонка лет восемь, и тихо по-детски она говорит: туманы, туманы, верните мне маму, как трудно на свете без мамы прожить. Туманы, туманы, верните мне маму, как трудно на свете без мамы прожить. Мне было 3 года, как умерла мама, и вот на могилку ношу я цветы. С тех пор меня мама никто не жалеет, никто не жалеет так нежно, как ты. С тех пор меня мама никто не жалеет, никто не жалеет так нежно, как ты. Стоит одиноко девчонка лет 20, и тихо по-детски она говорит: вставай, моя мама, вставай, дорогая, пришла я на свадьбу тебя пригласить. Вставай, моя мама, вставай, дорогая, пришла я на свадьбу тебя пригласить. Любите вы маму, цените вы маму, ведь мамину ласку вы знаете все. Умрет ваша мама, тогда вы поймете, за золото маму не купишь нигде. Умрет ваша мама, тогда вы поймете, за золото маму не купишь нигде. Туманы седые, туманы глухие, и тучка над домом давно уж висит. Вставай, моя мама, вставай, дорогая, ко внукам на свадьбу пришла пригласить. Вставай, моя мама, вставай, дорогая, ко внукам на свадьбу пришла пригласить.